Сапоги невидимки. Рассказ. Эпиграф. А позволь спросить тебя, чем ты смазываешь свои сапоги? Смальцем или дегтем? Из Гоголя. Пойди ты в болото, кум! Ничем я их не смазываю, потому что у меня их нету. Из меня. Во сне. Восхитительный сон приснился сцепщику в Киеве товарном Хикину Петру. Будто бы явился к Хикину неизвестный гражданин с золотой цепкой на животе и сказал: «Ты, Хикин, говорят, сапожный кризис переживаешь». «Какой там кризис?» — ответил Хикин. «Просто сапоги к чертям развалились. Не в чем выйти». «Ай-яй-яй!» — молвил, улыбаясь, неизвестный. «Какой скандал! Такой симпатичный, как ты, и вдруг выйти не может. Не сидеть же тебе целый день дома, тем более что от этого служба может пострадать. Так ли я говорю?» «Рассуждение ваше правильное», — согласился босой спящий Хикин. «А дома сидеть нам невозможно, потому что жена меня грызет». «Ведьма?» — спросил неизвестный. «Форменная», — признался Хикин. «Ну вот что, Хикин, ты знаешь, кто я такой?» «Откуда же нам знать?» — храпел во сне Хикин. «Волшебник я, Хикин, вот в чем штука. И за твои добродетели дарю я тебе сапоги». «Покорнейше благодарим», — свистел во сне Хикин. «Только, брат, имею в виду, что сапоги эти не простые, а волшебные, невидимки сапоги. Ну, вот тебе и ну». Сонная мгла расступилась, и оказались перед Хикиным изумительной красоты сапоги, и немедленно сцарапал их Хикин, натянул и, хрипя и чмокая во сне, отправился к законной жене своей Марье. Накоптила трехлинейная лампа керосином, наглотался тяжкого смрада сцепщик, и пошел он криво и косо, боком, превратился в кошмар. Вынырнула личико законной Марии и спросил ее голосок: «Чего ты лазишь в одних подштанниках, идол? Ты глянь, Манюш, какие сапоги мне волшебник выдал!» — мягко пискнул Хикин. «Волшебник!» — вскричала супруга. «Горе мое, допился до волшебников! Ты ж босой, алкоголик несчастный, босой, как насекомое! Глянь на себя в лужу!» «Ответишь ты мне, Маня, за это слово!» — дрожащим голосом молвил Хикин, обидевшись на насекомое. «Пойми в своей голове, сапоги невидимки!» «Невидимки, головушка горькая, глядите, люди добрые, на папашу огромного семейства! Добрался до белой горячки!» И завыли дети на печке, и начался ад кромешный в сцепщиковом семействе. Стрельнул во сне Хикин с товарного Киева на Крещатик, людную улицу, и погиб. Будто бы шла толпа граждан в лакированных ботинках за Хикиным, улюлюкала и выла: «Га-га! Улюлю! Смотрите, гражданчики, на сцепщика! Пропил сапоги! Ура! Бей его, сукина сына!» И милиционеры свистали. А один подскочил к Хикину, откозырял и доложил: «Позор, гражданин Хикин! Попрошу удалиться с главной улицы и не портить пейзаж!» «Отойди от меня, снегирь!» — взревел во сне Хикин. «Что ты, ослеп? Сапоги невидимые!» «Невидимые?» — спросил милиционер. «Тогда пожалуйте, мсье Хикин, в отделение. Там вам докажут, кто тут невидимый!» И засвистал, как соловей. От этого свиста Хикин проснулся в поту. И ничего. Ни волшебника, ни сапог. Наяву вышел Хикин на станцию и увидал замечательное объявление: «Рабочий кредит никому не вредит. Отпо предлагает своим многоуважаемым покупателям безграничный кредит, а по кредиту все дешево и сердито. «Сон в руку!» — обрадовался Хикин и устремился в лавку. В лавке творилось неописуемое. Лезли стеной, сапоги требовали. Потребовал и Хикин. Требуемое получил, напялил и только осведомился. «А почему у вас на 3 целковых дороже, чем на базаре?» «Да вы ж гляньте, сударь, какие это сапоги!» — ответил приказчик, улыбаясь, как ангел. — Это ж сапоги любительские, что надо, из собственного материалу. Надел Хикин любительские сапоги и отправился к исполнению служебных обязанностей — сцеплять вагоны. И грянул во время обязанностей любительский дождик, что надо, и через 5 минут был Хикин без сапог. Ошалел Хикин. Снял Хикин с ног любительские остатки и явился босой в ТПО. «Из собственного материалу?» — грозно спросил он у уполномоченного. «Да», — нагло, развязно ответил уполномоченный. «Да ведь это же картонки!» «А я тебе разве обещал за 15 целковых из железа сапоги?» Побагровел тут Хикин. Взмахнул раскисшими сапогами и сказал уполномоченному такие слова, которые напечатать здесь нельзя, потому что это были непечатные слова.